Губернатор, как имел я уже честь объяснить вашему сиятельству, сделавшись неожидаемо искренним моим другом, не скрывал уже от меня ничего, уверен будучи, что имел я способ знать все через господина Аргуэлла. Он искренне признался мне, что двор их никого так не опасался, как России, что шелиховские водворения давали им повод ожидать дальней предприимчивости, но что последние 20 лет совершенно их успокоили. «Пожалуйте, — говорил я, — отдалите навсегда подозрения двора вашего и объясните бывший с вами о сём предмете разговор мой. Не просите меня, — сказал он, — собственное мое удовольствие, есть сообщить вицерою столь приятные искренние уверения ваши, которые тем более помогут сблизить торговлю. Располагайте мною на общую пользу веренных нашему попечению народов, и вы увидите, с каким сердечным участием готов я содействовать вам. И действительно, всякий день имел я новые опыты дружбы их. Все было в совершенных повелениях моих. Гарнизон беспрестанно был в разъезде, понуждая скорее к возке хлеба. Люди их наливали нам воду, словом, все на перерыв угождало. И я, не имев уже никаких затруднений, занимался одними распоряжениями, и, несмотря немало на военные слухи, давал гешпанцам праздники и обеды, и приятным для них образом занимал всегда тех, которые от командировок моих в президии оставались. Губернатор в доказательство искренности и слабыми ногами танцевал у меня, и мы не щадили пороху ни на судне, ни на крепости. Гешпанские гитары смешивались с русскими песенниками, и при всех недостатках моих калифорнцы, думаю, долго приход одаривших их россиян вспоминать будут, ибо признаюсь вашему сиятельству, что не щадил я ничего, чтоб вперить всей части света должное к величию российской нации уважение. Часто говаривали мы с губернатором о торговле. Я удивлялся, что Калифорния до такой степени нуждается, когда она столь близкий к удовлетворению нужд имеет способы. Мне кажется, говорил я, при малом поощрении торговли все ваши недостатки здесь отвращены были. «Не дивитесь», — отвечал он, — «торговля была у нас в небрежении, но ныне правительство, хотя и открывает глаза на часть сию, но видит ее еще в тумане». Разность сильных у двора голосов и вмешавшиеся частные интересы не дают способов согласить всего к общей пользе. Правда, что торговля великая получила покровительство. Класс людей, в ней упражняющихся, до того ныне уважен, что король, вопреки дворянских прав, дал многим достоинства маркизов, чего никогда в Гешпании не бывало. Каракасская компания также совсем было упала. Но 3 года тому назад подкрепили ее неслыханным образом. Директория ее теперь в Мадриде, и вдруг внесено 15 миллионов пиастров, в числе которых сам король в 6000 акциях на 1,5 миллиона участвует. Дан судам ее королевский флаг и право требовать тех офицеров и служителей из военного флота на имя, кто нужный ей. Она производит торговлю в Ост- и Вест-Индии, но бедная Калифорния забыта. Прискорбно мне сказать вам, что это сущая правда, что правительство наше слишком вяло и потому ни о чем верной идеи не имеет или иметь не хочет. Когда эта компания хотела подать нам торговлю и помощь, то частные люди издревле вманили отправление галеона в Акапулько содержащие, протестовали как на нарушение прав своих и тотчас выходили, что король запретил ей касаться западных берегов Америки. Манильцы присылают галеон свой, из которого часть китайских товаров, хотя и до нас доходит, но мы имеем дело с мексиканцами, которые посредством ходящих ежегодно из Сан-Блаза 2 вдоль берегов наших военных корвет доставляют нам по неумеренным ценам наши надобности. И мы отдаем наперед им пиастры, чтоб только выслали на будущий год то, что нужно нам и без чего обойтись не можем. Оборотя его раз на Филиппинские острова, спрашивал я, с какими нациями они торг ведут, и правда ли, что манильцы для перевода пиастров своих в Европу отдают их из 2 или 3%. «Маниль», — отвечал он, — «у нас Порто-Франко. Что ж принадлежит до денег, то, может быть, это прежде было, и станется, что алчность англичан и других в Индии торгующих народов повысила в пользу манильцев цены. Но я от одного из наших санг-бласских офицеров достоверно знаю, что англичане платили им не менее 25%, и поверьте, что и это обогащало их, когда они, накупленные на чужие деньги в Кантоне, Бенгалах и других местах, товары более 200% получали. Но теперь, думаю я, бостонцы воспользуются разрывом с нами дружбы их, ибо по объявлении Англии войны тотчас возобновили они прежние просьбы о позволении им торговли в американских областях наших. Правительство отказало им, но когда министр Соединенных Штатов из Мадрида с неудовольствием выехал, то критическое, как видно, положение двора нашего принудило вслед его послать удовлетворительный отзыв, которым даны им на восточном берегу 4 порта, а именно Буэнос-Айрес, Вера-Крутс, Каракас и Карфагена. А имев от Франции уступленную им провинцию Нового Орлеана и поблизости Новой Мексики Пенсаколу, они уже начали и без того с нею торговлю так, что Санкт-Фе уже их товарами пользоваться начинает. Быв в наших водах сам свидетелем предприимчивости республики сей, не дивился я успехом ея. Она цветет торговлю, познала цену ея, да и кто не знает ее ныне, кроме нас только, которые за таковую недогадливость платим нашими кошельками. И тогда, когда, так сказать, весь мир на добыче, мы одни лишь юколую забавляться осуждаемся. «Я искренне скажу вам, — продолжал губернатор, — что нужно только, чтобы император ваш сильнее настоял, то скоро исполнено будет. В противном случае медленность правительства нашего тоску наведет. Бостонцы, пример вам. Долгое время и безуспешно просили они, но решительный вопрос их убедил согласиться. И те же министры, прежде несколько лет на то не соглашавшиеся, нашли тут, что оно крайне полезно, и что по военным обстоятельствам торговля с нейтральную державою всегда безопаснее из Америки в Европу перевод пиастров доставит. «Будьте уверены, — сказал я, — что когда монарх мой изволит только за благо принять проект мой, то я считаю его уже исполненным, но нужно, чтобы вы с своей стороны сделали столь же сильное вашему вицерою представление». «Непременно, — отвечал он, — я вам скажу план мой. 3 миссии подали уже мне просьбы свои, но, возвратясь в Монтеррей, получу я и от прочих, и все их в подлинниках представлю вицерою при моем заключении, в котором объясню все те пользы, которые столь справедливо проникливы и которые дополню еще тем, что чувствует сердце мое, когда отвращены будут нужды тех областей, для которых я всю жизнь посвятил. Между тем прошу я и вас подкрепить меня к вицерою письмом вашим». Весьма охотно отвечал и на другой же день вручил ему. Во все сие время посредством миссионеров и друзей его старался я всячески вводить старика более в энтузиазм, чтоб сильнейшими убеждениями шло представление его. Ежедневные ему внушения обращали уже и самого его часто на сию материю. «Весьма много благодарен я вашему приходу», — сказал он мне однажды. «Вы дали мне способ возобновить неоднократные мои о необходимости торговли представления, которые по отдаленности места никогда уважены не были, а иногда еще и огорчали меня, когда приятели мои извещали о сем неприятном отзыве министров. Уж это Калифорния, проклятая земля, от которой ничего нет, кроме хлопот и убытку. Как будто бы я виною был бесполезных в ней учреждений. Скажите, — спросил я, — что стоит в год ее содержание? Не менее 500 000 пиастров, а доходу с нее не реала. Но вы говорили мне некогда о десятинном хлебе. Он собирается только с инвалидов, но и тот хранится в пользу миссий на случай неурожая их, и потому имеют они при магазинах своих приставов. Словом, Король содержит гарнизоны, военные суда, миссии, обязан давать на созидание и украшение церквей, ибо весь предмет его есть распространять православие, делать людей благополучными, и потому, как истинный защитник веры, жертвует он религии всеми его выгодами. Слыша такой панегирик, едва не лопнул я со смеху. «Это весьма похвально и душеспасительно», — с набожным видом отвечал я ему. «Но, к несчастью нашему, видим мы разврат нравов до того, что уже целые народы есть, цели истинного блаженства неведущие, и в таковом заблуждении временные блага, предпочитающие вечности. То от таких извергов рода человеческого самое восхитительное для сердца намерение ваше и горячие мольбы пастырей ваших ни религии, ни себя самих защитить не в силах». «Вы правы», — сказал он. «Несколько раз просил я умножить военные силы, но когда ограниченность ваша в севере нас успокоила, то от представлений моих одними обещаниями отыгрываются. Ныне, однако ж, наглость бостонцев поразбудила нас, и сего года обещали мне выслать военный фрегат, чтобы унять суда американских штатов, которые беспрестанно смуглируют по берегам нашим и потаенную торговлю производят. Но этого еще мало. Они оставляют нам иногда человек по 10 и 15 совершенных разбойников, которые по малолюдству гарнизонов наших наводят нам беспокойство и развращают нравы. Высаживают с ними и женщин, и всеми наглостями ищут средств у нас водвориться». «Некогда говорил я о бостонском капитане Акиине», — сказал мне раз губернатор. «Он привез к нам в 1803 году с Уналашки человек 40 островитян и с байдарками производил целую зиму бобровый промысел, и куда скрылся, неизвестно. Вы меня крайне одолжите, когда повторите сие обстоятельства, которое, может быть, должен я буду объяснить вице-рою. Здесь долгом поставлю известить ваше сиятельство о сём происшествии. Капитан Акиин, пришед судном своего имени на Кадьяк, сделал с господином Барановым контракт, чтоб дал он ему 40 байдарок и с полу промышлять бобров на отысканном им новом острове, обещая, ежели где случится пристать ему в таких местах, где будут припасы, то позволить приказчику покупать их в пользу компании, в них не участвуя, и, получая людей, высадил их прямо в Калифорнию. Обманул ли Акиин господина Баранова, или тот должен был воспользоваться обманом его, оставляю судить вашему сиятельству, дополня, что тогда умирали с голоду, и что несколько бочек, привезенные Акиином муки, подкрепили жизнь их. Ныне такой же контракт заготовлялся с Вульфом, на который не мог я решиться, и, купя у него судно, сделал тоже без всякого нарекания и в большем количестве, но гешпанцам дал я следующий оборот делу сему. «Очень рад, — сказал я, — что вы напомнили мне о сём происшествии. Бостонцы нам более вашего вреда делают. У вас высаживают они людей, а у нас увозят их. Кроме производимой ими в наших водах торговли, этот бездельник, о котором говорите вы, захватя на промысел отдалившуюся партию наших американцев, увез кадьякцев до 40 человек из семействами их. На другой год такого же разбора молодец капитан Барбер привез нам из них 26 человек на кадьяк, говоря, что он их из плена на Шарлоттских островах выкупил и не отдавал их иначе, как за 10 000 рублей, которые мы из человечества заплатить принуждены были. Но куда других девал Акиин, мы и теперь неизвестны. Возвращенные показали, что были они в разных местах, на разных судах, но у кого именно и где приставали, того по невежеству их не могли мы добиться у них. Я смею уверить вас, что все и тому подобные поступки их научили нас быть осторожнее, и что и мы также берем меры отвадить гостей сих, но множество проливов в водах наших лишают нас решительных способов. А я, — сказал он, — отвечаю вам, что у меня ныне сделаны такие распоряжения, что, кажется, они скоро отважены будут. Я учредил конные по берегу объезды, и где только с высот приметят в горизонте судно, то дают знать ближнее президио, а между тем не упускают из виду курс его, сколь скоро на берег бот спущен, то уверен я, что схвачен будет». И действительно, дней через 5 показал мне губернатор, полученный из порта Сан-Диего, рапорт, что англо-американский бригантин Пикоок во 108 тонов, о 6 пушках и 4 флаконетах, на нем капитан Оливенс Кимбель, подошед к берегу, высадил бот с 4 человеками, который захвачен, а судно удалилось. Взятый штурман бостонец Томас Кильвейн, второконтрмастер Жан-Пьер из Бурдо и 2 матроса. Они показали, что вышли из Бостона в сентябре 1805 года и февраля первого дня прямо пришли в Сандвичевы острова, что на судне всего экипажа осталось 14 человек, что груз их состоял в военных снарядах и разных товарах, с которыми шли они в российско-американские владения для мены рухляди, и что вышли на берег только освежиться. На другой день нашли на берег письмо к штурману, в котором капитан уверял его, что он несколько дней у берегов ходить будет, и что бегством спасался он. Но между тем они уже закованы и в Сан-Блас отвезены будут. Я поздравил губернатора с счастливым успехом распоряжений его, и доброму сему старику весьма приятно было».